Они удалялись, шли обратно к замку. Топот, чье-то хихиканье. И снова этот тонкий, как птичий, летящий над островом крик. Значит, кто-то остался тут, стеречь его. Ну, а кто-то... Долгая ошалелая тишина. Ральф выплюнул кору от обглоданного копья и встал, посмотрел на замок. И сразу услышал сверху голос Джека. «Раз-два! Взяли!» Красную глыбу на стене сорвало, как занавес. Оголилось синее небо и фигурки на сине. Земля дрогнула. Воздух вспоролся свистом. Поверху чащобы прошелся удар, как гигантской рукой. Глыба, стуча и круша, неслась уже дальше, к берегу, а Ральфа засыпала градом поломанных веток и листьев. За чащей радостно взвыло племя. И опять тишина. Ральф зажал кулаком рот, прикусил пальцы. Осталась еще только одна глыба, которую можно сдвинуть. Но она с полдома, с машин, с танк. Он мучительно, ясно представил себе, как она стронется, медленно, с уступа на уступ, и огромным паровым катком покатит по перешейку. «Раз, два, взяли!» Ральф положил копье, снова поднял, откинул с лица несносные волосы, шагнул два шага в своем тайнике и вернулся. И замер, глядя на обломанные ветки. Пока тихо, пока тихо. Он заметил, как у него часто-часто ходуном ходит грудь, и удивился. И было видно, как чуть слева от середины колотится сердце. Он опять положил копье. «Раз, два, взяли!» И долгий заливистый крик. Потом на красной вершине грохнуло, земля подпрыгнула, стала ровно трястись, и так же ровно нарастал грохот. Ральфа подбросила, перевернула, швырнула на ветки. Справа, совсем рядом, чащоба накренилась строем, и корни взвыли и полезли наружу. Что-то красное ворочалось наверху, медленно, как мельничное колесо. И потом это красное сразу пронесло, будто мимо к морю проломилось стадо слонов. Ральф, стоя на коленках в колдобине, пережидал, когда земля перестанет дрожать. Наконец, разбитые белые пни, расколотые ветки, вся расплющенная чаща дрогнули и стали на место. Что-то давило Ральфа. Было трудно дышать. Опять стало тихо. Но не совсем. Где-то близко шептались. И вдруг справа, сразу в двух местах, бешено затряслись ветки. Высунулся конец копья. Ральф в ужасе выбросил вперед копье и изо всех сил ударил. «А-а-а!» Копье дрогнуло в руке. Он его отдернул. «О, кто-то стонал рядом!» Все громче говорили, говорили, бешено спорили, и стонал раненый дикарь. Потом стало тихо, и голос... «Нет, это не Джек», — сказал. «Ну что?» «Я говорил, он опасен». И опять застонал раненый дикарь. «Что будет? Что будет?»